Тот вечер, пожалуй, только Алиса и Кеша никуда не спешили. Кеша и горел, и жил на работе. А Алису впервые мучил страх одинокого вечера и молчащего телефона. Глубоко затянувшись дымом, она закинула на стол шеф-редактора свои фантастические ноги. Все-таки есть в ней что-то первично порочное, пугливо подумал Кеша. Но свои агрессивные чары Алиса расточала упорядоченно и дозированно. В глубине души она была уверена, что и Клеопатра, и царица Тамара слегка продешевили. Любовь — дорогая штука. И Алиса искренне презирала честных давалок, наивных дурех, все еще верящих в чудеса. Нет, она не торговала своим холодным опытным телом. Просто она была очень модной. И ее многочисленные мимолетные любовники дарили ей машины, квартиры, драгоценности, картины раскрученных художников, на худой конец мягкую рухлядь, то есть шубы и меховые палантины. Изредка с грустной неохотой Алиса признавала, что неплохо было бы завести кого-нибудь и для души. Но в какой части тела помещалась эта самая душа, Алиса до сих пор не знала. Погасив хищный огонек в тигриных очах, она с некоторой мечтательностью уставилась на Кешу. Наклонность женщины к блуду познается по поднятию век ея, вспомнил Кеша старинное поучение. Полюби хоть ты меня, Кеша, простонала Алиса, а то все от этой Батуриной с ума посходили. Ревнуешь, Лискин? Но ведь она и вправду талант, феномен из провинции. Я заметил, что иногда западные словисты и даже американцы владеют русским языком гораздо лучше тех, кто с 5 лет на нем выражался. Усиленно читая Пушкина, Гоголя и Достоевского, можно развиться из зародышевой икринки в нормальный мыслящий организм. Она об тебя пятки вытирает, а ты потеешь, как срочник на порнухе. Через год от этого феномена только пшик останется, когда она всем надоест, даже своему Бинкину. Видеть ее не могу. Ну, хоть ты-то меня понимаешь? Понимаю, когда обнимаю, прошептал Кеша. Стараясь не смотреть в глаза Алисы, он устроился на полу, подперев плечом ее ноги. Кеша чувствовал щекой теплую шероховатость и немного нервничал. Но со стороны картина была мирной и идиллической. Не злись, Лискин. Даже я ее давно простил. Девочка она грамотная, начитанная, а главное, стихию речи с материнским молоком впитала. Оттого-то и пишет: зашибись. Ой-ой-ой. фальшиво пропела Алиса, засунула окурок в вазу с цветами и включила Сашкин компьютер. «Любопытство, конечно, не порок, Алиса», — осторожно заметил Кеша. «Да ладно! Отвали, мягкотелый!» Алиса яростно защелкала мышкой. «Слушай, что это за штуковина такая? Грааль! Здесь какая-то религиозная чушь понаписана!»